ти кохаєш кого-нібудь?» «Ну і що би?» – произнесла жива Галя. «Діда, дядька Богуна, бабу, німоту, безуха. Ну, это все старое. А из молодых?» «Тебя люблю», – скрикнула порывисто Галина и обвела руками шею своей подруги. А Рыся невольно улыбнулась. «Ах ты смешная какая! Ну я ж девчина! Я спрашиваю из казаков, нравится ли тебе кто? Ведь к вам наезжают запорожцы?» «Ой, нет, Арисю, я их боюсь. Страшные такие». «Страшные?» – перебила ее Арися и воскликнула с восторгом. «Славные лыцари! Храбрые вояки!» «Да-да, я знаю, что оборонцы наши», – заговорила торопливо Галина, слегка смутившись от Арисиных слов. «Я знаю, что они бронят нашу веру, что они освобождают невольников, а все-таки их боюсь. Они страшные, грозные такие. Чуть что, сейчас хватаются за сабли, раз даже порубалась у нас. Когда они приезжают, я сейчас прячусь». «Эх», — махнула досадливо рукой Арися, — «затвердила свое страшное, за сабли хватаются. А ты что хотела? Чтобы не за веретено или за иголку хватались? Тоже мне казачка!» — бросила она на Галину сверкающий взгляд. «Тебе, может, какого-нибудь крамаря или ченця надо было бы? Казаку за то и слава, что он смелый, бесстрашный, что он готов один со своей саблей против всех своих врагов выступать. Вот только нехорошо, что не всех стали пускать в казаки. Но, правда, они на виды кажутся грубыми, не умеют нежных слов ворковать. Зато уж если любят, так всей душой», — окончила как-то слишком горячо раскрасневшаяся Арися. Галина с изумлением смотрела на нее. «А ты почем знаешь?» — спросила она, устремляя на подругу любопытный взгляд. Этот простой вопрос привел Арысю в необычайное смущение. Она покрылась вдруг до самых ушей и шеи яркой краской и, отвернувшись в сторону, произнесла как-то сконфуженно: «Да разве я в черничке, что ли, пошилась? Увидела, знаю». Обе девушки замолчали. Галина с удивлением посмотрела на подругу, готовая задать ей еще более любопытный вопрос. Но в это время в полуоткрытых воротах появилась старая сморщенная баба с головой, заверченной в белую намитку. «А что, сороки мои, цокотухи мои?» — обратилась она приветливо к обеим девушкам. «Что делаете?» «Да вот я рассказывала Галине», — заговорила Арися, — «о поробках, о девчатах, о селах, городах, о церквах, об вечерницях». «Ох-хо-хо-хо-хо», — вздохнула старуха, подпирая щеку рукой. «Ничего этого голубка наша не видела. Живет здесь с нами и света Божьего не видит. А сколько раз уж говорила я старому: ну, повези дитину хоть к отцу Григорию, к батюшке твоему», — пояснила она Арисе. «Так где там, и слушать не хочет». «А почему, бабуся, дед не хочет меня вести?» — изумилась Галина. «Боится». «Чего?» «А вот видишь ли, когда мать твоя покойная была жива, много-много перенесла она горя через одного пана. Украл он ее и увез так далеко, что она едва-едва убежала. Так вот, деды боится, чтобы тебя какой-нибудь пан не увез». «Ха!» — рассмеялась звонко Галина. «Да зачем бы он увозил меня? На что я ему?» Это восклицание было сделано так искренне, что баба и Арися невольно рассмеялись. «Ах ты, квиточка моя степова!» — произнесла старуха с улыбкой, нежно прижимая головку девчины к своей груди.